«Леди и джентльмены!» — произнес певучий голос, и Гарри с легким потрясением увидел того же маленького с клочьями волос на голове волшебника, что распоряжался на похоронах Дамблдора. Он стоял теперь перед Биллом и Флэр. «Мы собрались здесь ныне, чтобы отпраздновать союз двух верных сердец». «Да моя диадема кого хочешь украсит!» Звучным шепотом сообщила тетя Мюриэль. «Однако, должна сказать, вырез у Джиневры уж больно низкий». Джинни обернулась, улыбаясь, подмигнула Гарри и тут же снова уставилась перед собой. Мысли Гарри побрели куда-то вдаль от шатра, к послеполуденным часам, которые он проводил наедине с Джинни в укромных уголках школьного двора. Какими давними они казались теперь и слишком прекрасными, чтобы быть правдой. Сияющие часы, выкраденные из жизни какого-то нормального человека, у которого нет на лбу похожего на молнию шрама. «Уильям Артур, берете ли вы Флэр Изабель?» Сидевшие в первом ряду миссис Уизли и мадам Делакур негромко рыдали в кружевные тряпицы. Трубные звуки, донесшиеся из задних рядов, давали ясно понять, что и Хагрид извлек из кармана скатерку, заменявшую ему носовой платок. Гермиона, повернувшись к Гарри, светло улыбнулась ему, и ее глаза были полны слез. «В таком случае я объявляю вас соединенными узами до скончания ваших дней». Волшебник с клочкастой головой поднял над Биллом и Флэр палочку, и серебристые звезды осыпали новобрачных, словно дождем, спирально завиваясь вокруг их, теперь приникших одно к другому, тел. Фред и Джордж первыми захлопали в ладоши, золотистые шары над головами жениха и невесты лопнули, и из них вылетели и неспешно поплыли по воздуху райские птицы и золотые колокольца, вливая пение и перезвон в общий шум. «Леди и джентльмены!» — провозгласил клочковолосый маг. «Прошу всех встать!» Все встали. Тетушка Мюриэль громко пожаловалась на причиненное ей неудобство. Клочковолосый взмахнул волшебной палочкой. Стулья, на которых сидели гости, грациозно взвелись в воздух. Матерчатые стены шатра исчезли. Теперь все они стояли под навесом, державшимся на золотистых столбах, и прекрасный, залитый солнечным светом сад обступил гостей со всех сторон вместе с лежащим за ним сельским пейзажем. А следом из центра шатра пролилось жидкое золото, образовав посверкивающий танцевальный настил, висевшие в воздухе стулья расставились вокруг маленьких, накрытых белыми скатертями столов, приплывших вместе со стульями на землю, а на сцену вышли музыканты в золотистых костюмах. «Чистая работа», — одобрительно сказал Рон, когда повсюду вдруг засновали официанты с серебряными подносами, на которых стояли бокалы с тыквенным соком, сливочным пивом и огненным виски или лежали груды пирожков и бутербродов. «Надо пойти поздравить их», — сказала Гермиона, приподнимаясь на цыпочки, чтобы увидеть Билла и Флэр, окруженных толпой уже поздравлявших их гостей. «Успеем еще», — пожал плечами Рон, снимая с проплывавшего мимо подноса три бокала со сливочным пивом и вручая один Гарри. «Гермиона, держи. Давай найдем столик. Только не здесь, подальше от Мюриэль». Рон повел друзей через пустой танцевальный настил, поглядывая влево и вправо. Гарри казалось, что он высматривает Крама. К тому времени, когда они добрались до другого конца шатра, большая часть столиков была уже занята. Самым пустым оказался тот, за которым одиноко сидела Полумна. «Ты не будешь возражать против нашей компании?» — спросил Рон. «Конечно, нет». — радостно ответила она. — Папочка пошел к Биллу и Флэр с нашим подарком. — И что он собой представляет? — Пожизненный запас лирного корня? — поинтересовался Рон. Гермиона попыталась легнуть его под столом, но попала в Гарри. От боли на глаза его навернулись слезы, и продолжение разговора он не услышал. Заиграл оркестр, Билл и Флэр вышли на танцевальный настил первыми, сорвав громовые аплодисменты. Спустя недолгое время за ними последовали мистер Уизли с мадам Делакур и миссис Уизли с отцом Флэр. «Какая хорошая песня!» — сказала Полумна, покачиваясь в такт вальсовому ритму, а через несколько секунд и она скользнула на танцевальный настил и закружилась на месте, одна, закрыв глаза и помахивая руками. «Она великолепна, правда?» — сказал Рон. «И всегда была хороша». Однако улыбку его тут же точно ветром сдуло. На освобожденное полумное место опустился Виктор Крам. Гермиона приятно взволновалась. Впрочем, на сей раз Виктор комплиментов ей говорить не стал, а спросил, сердито нахмурясь. «Кто этот человек в желтом?» «Ксенофилиус Лавгуд, отец нашей хорошей знакомой», — ответил Рон. Сварливый тон его свидетельствовал, что он не намерен подсмеиваться над Ксенофилиусом, пусть тот и дает для этого множество поводов. «Пойдем, потанцуем», — резко предложил он Гермионе. Недоумевающая, но и обрадованная Гермиона встала и вместе с Роном присоединилась к густевшей толпе танцующих. «Они теперь вместе, что ли?» — спросил сбитый с толку Крам. — Да вроде того, — ответил Гарри. — А ты кто? — Барни Уизли. Они обменялись рукопожатиями. — Слушай, Барни, ты этого Лавгуда хорошо знаешь? — Нет, только сегодня познакомился. А что? Крам пристально вглядывался поверх своего бокала в Ксенофилиуса, который непринужденно беседовал с несколькими чародеями по другую сторону танцевального настила. «Да то», — ответил он, — «что-нибудь он гостем Флэр, я мигом бы вызвал его на дуэль за мерзкий знак, который он носит на груди». «Знак?» — переспросил Гарри и тоже вгляделся в Ксенофилиуса, на груди которого так и поблескивал странный треугольный глаз. «Но почему? Чем он нехорош?» «Гриндевальдом он нехорош. Это знак Гриндевальда». «Гриндевальд. Это темный маг, которого одолел Дамблдор?» «Точно». Челюстные мышцы Крама походили вверх-вниз, как будто он что-то жевал. Потом Виктор сказал: «Гриндевальд уничтожил многих, моего деда в том числе. Конечно, в вашей стране он никогда большой силой не обладал. Говорили, что Гриндевальд боится Дамблдора. И правильно говорили, если вспомнить, чем он кончил. Но вот это...» Крам ткнул пальцем в Ксенофилиуса. «Я этот знак сразу узнал. Гриндевальд вырезал его на стене нашей школы, Дурмстронга, когда учился в ней. Среди наших нашлись идиоты, которые копировали его, изображали на своих учебниках, на одежде, хотели поразить окружающих, выделиться. В конце концов, те из нас, у кого Гриндевальд отнял членов семьи, научили их уму-разуму». Крам угрожающе пристукнул по столу костяшками кулака и снова сердито вгляделся в Ксенофилиуса. Гарри был сбит с толку. То, что отец Полумны был приверженцем темных искусств, казалось неправдоподобным до невероятия. К тому же никто больше в этом шатре не узнал треугольного, напоминающего руну символа. «А ты совершенно уверен, что это знак Грин?» «Мне ошибиться трудно», — холодно ответил Крам. «Я несколько лет проходил мимо него, каждый день запомнил». «Знаешь, не исключено, — сказал Гарри, — что Ксенофилиус на самом деле и не догадывается, что это такое. Лавгуды — люди довольно необычные. Он мог где-то увидеть этот символ и принять его за поперечное сечение головы морщерогого кизляка или еще кого-нибудь». «Сечение чего?» «Ну, я не знаю, что это за тварь, но, похоже, он отправляется летом вместе с дочерью разыскивать их. Толком объяснить, что представляют собой Полумна с отцом, ему не удалось, понял Гарри. «Вон его дочь», — сказал он и указал на Полумну, которая так и танцевала одна, крутя вокруг себя руками, точно она комаров разгоняла. «Что это она делает?» — спросил Крам. «Скорее всего, пытается избавиться от мозга шмыга», — сказал опознавший симптомы Гарри. Крам, похоже, не мог понять, смеется над ним Гарри или говорит всерьез. Он извлек из-под мантии палочку и многозначительно постучал ею себя по бедру, из кончика палочки посыпались искры. «Григорович!» — воскликнул Гарри. Крам испуганно вздрогнул, но Гарри слишком разволновался, чтобы обратить на это внимание. Стоило ему увидеть палочку Крама, как он вспомнил Олливандера, тщательно изучавшего ее перед турниром трех волшебников. «А что такое?» — подозрительно спросил Крам. «Это же мастер! Он делает волшебные палочки!» «Я знаю», — сказал Крам. «И твою сделал!» «Тот-то у меня квиддич в голове вертелся!» Подозрения Крама явно усилились. «Откуда ты знаешь, что мою палочку сделал Григорович?» «Я, наверное, читал где-то», — ответил Гарри. «В спортивном журнале». Эта торопливая импровизация Крама успокоила. «Не знал, что спортивные журналы писали о моей палочке», — сказал он. «Так где сейчас Григорович?» Крама его вопрос озадачил. «Ушел на покой несколько лет назад. Я был одним из последних, кто купил палочку Григоровича. Они самые лучшие. Хотя я знаю, вы, британцы, ставите Олливандера выше всех других мастеров». Гарри не ответил. Он сделал вид, что наблюдает, так же, как Крам за танцующими, а сам тем временем лихорадочно размышлял. «Выходит, Волан-де-Морт пытается найти прославленного мастера, и долго отыскивать причину этого не нужно. Она состоит в том, что проделала палочка Гарри в ночь, когда Волан-де-Морт гнался за ним по небу. Остролист и перо Феникса одолели палочку, позаимствованную у кого-то Волан-де-Мортом, а Олливандер этого не предвидел, да и понять не смог. Может быть, Григорович лучше разбирается в подобных делах? Может быть, он и вправду искуснее Олливандера и владеет секретами, которых Олливандер не знает?» «Очень красивая девушка», — сказал Крам, возвращая Гарри в свадебный шатер. Крам указывал на Джинни, которая только что присоединилась к Полумне. — Тоже твоя родственница? — Да, — внезапно ощутив раздражение, сказал Гарри. — И у нее уже есть поклонник. Ревнивый такой тип, здоровенный. Его лучше не злить. Крам хмыкнул. «Какой смысл, — сказал он и, осушив свой бокал, встал из-за столика, — быть всемирно известным игроком в квиддич, если всех красивых девушек уже разобрали?» Он отошел, а Гарри, получив у проходившего мимо официанта бутерброд, начал обходить танцевальный настил, на котором уже было не протолкнуться. Ему хотелось найти Рона, рассказать про Григоровича, однако Рон танцевал с Гермионой в самой середке настила. Гарри прислонился к позолоченной колонне и начал, стараясь не злиться по поводу данного им Рону обещания, наблюдать за Джинни, которая танцевала теперь с другом Фреда и Джорджа Ли Джорданом. На свадьбах он еще никогда не бывал и потому не мог сказать, чем эти торжества волшебников отличаются от тех, что устраивают маглы, однако был совершенно уверен, что ни свадебного торта, увенчанного двумя действующими моделями фениксов, которые взлетают, когда его начинают резать, ни плывущих в толпе по воздуху бутылок шампанского у маглов не увидишь. Вечер переходил в ночь, и под навес начали залетать мотыльки, кружившие вокруг плававших в воздухе золотистых фонариков, а веселье становилось все более буйным. Фред и Джордж давно уже удалились в темноту с двумя кузинами Флэр. Чарли, Хагрид и какой-то коренастый чародей в лиловой круглой шляпе с загнутыми кверху полями распевали в углу песню «Одо герой». Углубившись в толпу, чтобы избавиться от пьяного дядюшки Рона, этот господин, похоже, никак не мог сообразить, сын ему Гарри или не сын. Он заметил одиноко сидевшего за столом старого волшебника. Ореол белых волос вокруг головы, придававших ему сходство с состарившимся одуванчиком, прикрывала сверху траченная молью феска. В нем ощущалось что-то смутно знакомое, и, пошарив в памяти, Гарри вдруг сообразил, что это Элфиас Дош, член Ордена Феникса и автор некролога Дамблдора. Гарри подошел к нему. «Вы позвольте мне присесть?» «Конечно, конечно!» — ответил Дош. Голос у него был высокий и слегка хрипловатый. Гарри наклонился к волшебнику. «Мистер Дош, я Гарри Поттер!» Дош ахнул. «Мой дорогой мальчик! Артур сказал мне, что вы здесь, в ином обличии. Я так рад, так польщен!» И Дош, трепеща от волнения и удовольствия, налил Гарри бокал шампанского. «Я собирался написать вам, — зашептал он, — после того, как Дамблдор. Такое потрясение! Уверен, для вас тоже!» Маленькие глазки Дожа наполнились слезами. «Я читал некролог, который вы написали для ежедневного пророка, — сказал Гарри. — Не думал, что вы так хорошо знали профессора Дамблдора». «Не лучше, чем другие, — ответил Дош, промокая салфеткой глаза. — Конечно, я знал его дольше всех, если не считать Аберфорта, но Аберфорта почему-то никто в счет не берет. Кстати, о ежедневном пророке, не знаю, видели ли вы, мистер Дош. О, прошу вас, дорогой мальчик, называйте меня просто Элфиасом. Не знаю, Элфиас, видели ли вы посвященное Дамблдору интервью с Ритой Скитер?» Лицо Дожа залила гневная краска. «О да, Гарри, видел! Эта женщина, а вернее сказать, стервятница, буквально извела меня просьбами побеседовать с ней. К стыду моему должен признаться, что я ей в конце концов нагрубил, обозвал пронырливой пятнистой форелью, что породило, как вы, возможно, знаете, клеветнические утверждения касательно поразившего меня умственного расстройства». «Так вот», — продолжал Гарри, — «в интервью Рита Скитер намекнула, что в молодости профессор Дамблдор увлекался темными искусствами». «Не верьте ни единому слову», — мгновенно ответил Дош, — «ни единому, Гарри. Не позволяйте замарать вашу память об Альбусе Дамблдоре». Гарри всматривался в серьезное, огорченное лицо Дожа и ощущал скорее разочарование, чем уверенность. Неужели Дож полагает, что все так легко, что можно просто предпочесть ничему не верить? Неужели он не понимает, что Гарри нужна уверенность, точное знание? Возможно, Дож догадался, что чувствует Гарри, потому что заговорил быстро и озабоченно. «Гарри, Рита Скитер ужасная!» Их прервало визгливое кудахтанье. «Рита Скитер? Обожаю ее! Читаю все, что она пишет!» Подняв глаза, Гарри и Дож обнаружили стоящую у их столика тетушку Мюриэль с покачивающимся на шляпе плюмажем и бокалом шампанского в руке. «Вы знаете, она ведь книгу про Дамблдора написала». «Здравствуйте, Мюриэль», — сказал Дош. «Да, мы как раз беседовали. Эй, вы, давайте сюда ваш стул, мне 107 лет». Еще один рыжий кузен Уизли испуганно вскочил, и тетушка Мюриэль, с завидной силой развернув его стул к себе, уселась между Дожем и Гарри. «Еще раз здравствуйте, Барри, или как вас там?» — сказала она Гарри. «Ну, так что вы тут говорили о Ритте Скитер, Элфиас? Вам известно, что она написала биографию Дамблдора? Жду не дождусь, не забыть бы только заказать ее у Флоуриша и Блотца». Услышав это, Дож посерьезнел и помрачнел, а между тем тетушка Мюрриэль осушила свой бокал и щелкнула костлявыми пальцами проходившему мимо официанту, требуя замены. Затем она от души глотнула шампанского, рыгнула и произнесла: «Ну что вы надулись, как пара лягушачьих чучел? Прежде чем Альбус стал уважаемым, достопочтенным и прочая чушь, о нем ходили очень интересные слухи». «Злобные измышления плохо осведомленных людей», — сказал Дож, покраснев как редиска. «Это вы так говорите, Элфиас?» — фыркнула тетушка Мюрриэль. «Я заметила, как деликатно вы обошли в вашем некрологе все острые углы». «Сожалею, что у вас создалось такое впечатление», — с еще большей холодностью произнес Дож. «О, всем известно, что вы преклонялись перед Дамблдором. Смею сказать, даже если выяснится, что он-то и прикончил свою сестрицу Сквиба, вы все равно будете считать его святым». «Мюрриэль!» — вскричал Дож. В груди Гарри застроился холодок, никакого отношения к ледяному шампанскому не имевший. «Что это значит?» — спросил он у Мюрриэль. «Откуда известно, что его сестра была Сквибом? Я думал, она просто болела». «Ну и напрасно думали, Барри», — объявила тетушка Мюрриэль, явно довольная произведенным ею впечатлением. «Да и вообще, что вы об этом можете знать?» «Все происходило, мой дорогой, много лет назад, когда вас еще и в проекте не было. А даже те из нас, кто жили тогда, так никогда и не узнали, что там на самом деле приключилось. Потому-то я и жду так книгу Скитер, уж больно не терпится узнать, что она раскопала». Дамблдор всегда помалкивал о своей сестре. «Неправда!» — прохрипел Дож. «Абсолютная неправда!» «Он никогда не говорил мне, что его сестра была Сквибом», — сказал, не подумав, Гарри, по-прежнему ощущавший холодок в груди. «А с чего бы он стал вам об этом рассказывать?» — проскрипела Мюрриэль и покачнулась на стуле, попытавшись сфокусировать взгляд на Гарри.